Глава шестая. Теон. У черты всегда властвовала непогода. Дожди не проходили неделями. Из-за этого реки выходили из берегов, затапливая все вокруг и уничтожая остатки жизни. Иногда к ним присоединяли грозы и безжалостно иссекали все на своем пути, даже камни. Черта разделяла земли Авенты и Сорры, из вечных смертельных врагов, а также являлась пристанищем джиннов. Таинственные хранители не позволяли враждующим армиям нападать друг на друга. Еще ни одному воину никогда не удавалось обмануть или ранить джинна. Ловкие фигуры в плотных черных одеждах хранили под полами самое разное оружие. Ножи, чтобы рубить, ядовитые сети, чтобы настигать, и хвостатые плети с острыми концами, чтобы наказывать. Они обладали таким мастерством в бою, что ни у кого не было шансов. Безликие фигуры, полностью укрытые от человеческих глаз, перемещались, не касаясь земли, и почти не говорили, потому что между собой такой нужды у них не было. Джинны не обладали магией, они были ей, и это они рассказали мне о девчонке. «Отнимающий жизнь пришел за ответом», — голос джинна шипел, царапал слух и был еле различим. Я терпеть не мог, когда меня так называли, но кивнул. «Мне действительно нужны ответы». «Что же?» — помедлил голос, рассеиваясь на ветру. «Авенте нужна мать». «Мать?» — я напрягся, вслушиваясь. «Та, что подарит жизнь». Снова донеслось шипение, а я никак не мог понять, что кроется под этими словами. «Хорошо», — я кивнул. «Где мне ее найти?» «Она найдет тебя сама». Голос джинна прозвучал карканьем стаи ворон и рассыпался взмахами крыльев. «Когда?» «Скоро», — бросил голос. «Быстрее, чем ожидаешь, Верховный. И как она станет Авенте матерью? Надень на нее венец и узнаешь». Не прошло и пары дней, как к воротам форта пришла иномерянка, девочка лет 20 в одежде, которую носят в Третьемирье. Те земли населяют люди, что не смогли найти себе места в двух высших мирах. Часто они не имели способностей к магии, навыков для заработка или знаний хоть какого-то ремесла. Много лет назад туда даже ссылали преступников, отбывших свое наказание, и самостоятельно перебраться из Третьемирья в Авенту было невозможно. Так как девчонка это сделала и как нашла форт? Я знал, что джинны не лгут и не ошибаются даже в своих самых жестоких прогнозах. Силу и точность их видений я испытывал на собственной шкуре. Поэтому жениться на девчонке ради того, чтобы все исправить, — наименьшее из потенциальных потерь. Но надеть на нее венец, на незнакомку из Третьемирья, венец, который подготовлен правительницей Авенты, будущей жене моего брата, венец, который с гордостью носила наша мать, голова разрывалась от вопросов и непонимания. Когда мне доложили, что она пришла к форту, я еще был у черты. Джинны узнали об этом в ту же секунду, пусть послание и было передано мне советником одной короткой тихой фразой. Я не видел лиц джиннов, потому что они закрыты, но чувствовал, как изменилась атмосфера. Если бы я не был свидетелем того, насколько они хладнокровны и беспристрастны, то решил бы, что девчонка их волновала. Один из них выступил вперед и отправился со мной обратно в форт. Медлить было нельзя. Джинны сказали надеть венец на девчонку, и я это сделаю. Все сделаю, чтобы только остановить проклятый маятник, который с каждым днем истончает мою надежду. Церемония началась с того, что к алтарю иномерянку привели, держа под руки. Сама она едва передвигалась, ни на кого не смотрела, ничего не говорила. Эл подвела ее ко мне и поправила белый подвенечный наряд. Я понятия не имел, откуда его достали в такой короткий срок. Или девчонка принесла его с собой? Не похоже. Вуаль украшал жемчуг, символ изобильного прошлого Авенты. Эти жемчужины я тоже узнал. Мы с братом доставали такие из каменистого дна ледяного утеса, когда были подростками. Худая и невысокая девчонка смирно стояла рядом, пока к нам не подошел джинн. Увидев его, она начала дрожать и всхлипывать. Я чувствовал, как она пятится. Хранитель черты протянул ей белую зажженную свечу, а мне сплетенный из редчайших кристаллов венец. священный и до этого момента самый хранимый предмет в трех мирах. Небрежно его переняв, повернулся к иномерянке, чье лицо было закрыто расшитой тканью, но не настолько, чтобы скрыть черты. Она смотрела на меня большими напуганными глазами и покусывала мокрые от слез губы. Поднял руки и опустил ей на голову венец. Он был впору. Девчонке из мира отбросов и преступников идеально подошла реликвия правителей Авенты. Осознание выбесило настолько, что я сорвал венец с ее головы вместе с вуалью и бросил об землю, тем самым пугая всех присутствующих и саму девчонку. Она уставилась на меня затуманенным взглядом, будто не понимала, кто она и где. Светлые волосы разлились по плечам. Своими тонкими дрожащими пальцами она принялась отводить их прочь от лица, будто не знала, что еще делать. Зато я знал, что сделаю. Призвав тьму, я покинул форт и снова отправился к черте, где больше недели пробыл в ожидании разговора с джиннами. Молчаливые хранители сновали вдоль границы, опустив головы, и это значило, что переговоров не будет. В один из дней ко мне, наконец, приблизилась высокая черная фигура. «Отнимающий жизнь снова здесь!» Шипение раздалось издалека. Джинны не были мне рады. «Что дальше?» — перешел к делу я. «Лунная дева создана для тебя, Верховный!» Подавив желание схватить джинна за глотку и хорошенько встряхнуть, продолжил. «Авента умирает, у меня мало времени!» «Что делать с иномерянкой дальше? Как она станет Авенте матерью? Она вообще та?» «Та. Но ты пока не веришь». Голос размножился, причиняя слуху боль. «Она придет к тебе в истинном облике через 3 дня. И помни, чтобы она стала Авенте матерью, она должна стать тебе женщиной». 3 дня прошли. 3 адских дня, за время которых я ни на секунду не переставал о ней думать. Сначала меня переполняли ненависть и подозрение. Что если правитель Сорры нашел способ переманить джиннов на свою сторону и девчонка с ними заодно? Советник тут же попытался убедить меня в обратном и напомнил, что джинны охраняют черту во избежание конфликта. Это правда, но все же... Избавиться от девчонки я мог по щелчку пальцев. Одно мое желание, и Лея из мира отбросов и заключенных перестанет дышать, просто потому что она полностью в моей власти, полностью под моим контролем. В этом я был уверен, пока не увидел распахнутые глаза цвета осколков янтаря. Глаза, которые не собирались подчиняться и бросали вызов. Глаза, в которых читалась ненависть, которую я сам прекрасно понимал. Но зачем тогда она пришла в форт? Мое самообладание треснуло и рассыпалось в крошки, когда девчонка потянулась ко мне за поцелуем. Непокорная иномерянка, которую мне предсказали джинны. Только я не теряю самообладание никогда, тем более с женщинами. Но в ту минуту сознание застелила пустота, в которой было место только для нее. Я даже понял, почему ее назвали «Лунной девой». Серебро волос расплескалось под ее спиной мерцающим озером, которое так и манило меня на дно. Хотел ее, как никого и никогда. Это желание было мощным и тихим, как лавина, о которой не подозревают до самого последнего момента, а потом она сносит все на своем пути. Лея говорит, что видела в моих глазах огни, только это невозможно. Я пытаюсь убедить себя в этом, пока сам смотрю на невозможное. В ту же секунду, когда она упала на колени прямо в торжественном зале, я отдал ищейкам команду окружить ее, чтобы никто и ничего не увидел. Никто, кроме меня. Воины стояли к ней спиной и одной своей наружностью отнимали у гостей желание подсматривать. Я был единственным, кто наблюдал ее перевоплощение. Ровно в полночь тонкую спину исполосовали 2 раны. Грубые, кровящие и глубокие. Лея лежала на полу, что-то бормотала и качала головой, словно в бреду. Присела рядом, наблюдая, и еле подавил желание коснуться. Тем временем за ее плечами одновременно растянулись 2 белых крыла. Шелковистая поверхность переливалась, словно жемчуг. Это не было кожей, не было пером. Они заполняли собой весь островок, огороженный ищейками, и почти касались меня. В ответ на увиденное сердце застучало в бешеном ритме. Кровь закипела, ладони помимо воли сжались в кулаки. Я знал, эти крылья несут опасность, но не боялся девчонку. не боялся ее крыльев и того, что они могли с собой принести. И все же мое сознание на самых его глубинах било тревогу. И почему я не знал, не понимал, но очень хотелось убить Лею прямо сейчас. Или этого хотела моя сила? Тьма, давно прирученная и покорная, просилась наружу. Это был первый раз, когда она нарушила свое безмолвие с тех пор, как я достал ее со дна Мирора, проклятой бездны, что питается честолюбием глупцов, которым когда-то был и я. Вокруг укрытой полотнами белых крыльев женской фигуры осторожно клубилась бесстрашная, древняя и голодная до жизни магия, и все же не решалась напасть. Подумать только! Я еще никогда не видел, чтобы тьма чего-то так остерегалась. Видимо, мое наблюдение ее разозлило. От общей массы отделился черный хлыст, и, словно опасливая змея, пополз к Лее. За долю секунды я понял, что именно открытая шея девчонки так привлекала тьму, и то, что я должен это остановить. Должен, и другого выбора нет. Протянул руку вперед и, оголив запястье, призвал ее обратно, только она меня не слушала. Черная лента уже обвила тонкую шею, чтобы задушить. Девчонка не может умереть. Эта мысль настолько отчетливо пронзила сознание, что, не думая дважды, я обнажил другое запястье и призвал тьму снова. А слушаться она больше не могла, потому что за этот призыв расплачиваться буду я. Черный жгут исчез с шеи девчонки, а мое тело тут же пронзил удар невидимой волны. До такой силы, что я еле удержался на ногах, но все же устоял. И пока я тяжело дышал, пытаясь усмирить то, как тело протестовало против моего поступка, крылья девчонки испарились. И теперь она беззащитно лежала на знаменитом иллюзорном полу дворца Авенты. Под ней, как ни в чем не бывало, колосилось живое летнее поле в лучах закатного солнца, отгороженного от гостей толстым зачарованным стеклом. Именно оно, стоящее баснословных сокровищ, позволяло увидеть земли Авенты плодородными и здоровыми, какими они были раньше. Гул толпы гостей нарастал с каждой секундой, поэтому, подхватив девчонку на руки, я проступил через преданных мне воинов и вышел прочь из зала. Лексу объяснять что-либо пока рано. Сначала я узнаю, кто моя жена на самом деле. Вошел в проход, соединяющий форт с дворцом. Это тоже было выдающимся магическим сооружением, которое спланировал отец. И только небеса знают, как ему удалось найти исполнителя. Уже десятки лет найти достойного и умелого мастера магии было невыполнимой задачей. Поэтому дворец и довольствовался остатками роскоши, которой в Авенте когда-то не было конца. В форте было тихо. И пусть я всегда предпочитал тишину с тех пор, как Авенту потопил снег и забрал все ее звуки, у меня она ассоциировалась с неизбежным концом. Отнес девчонку в спальню и приказал Эл ее не трогать, ищейкам охранять двери и окна, а сам отправился прочь, туда, где мой разум отчего-то находит покой, на ледяной утес. Мне легче всего удавалось использовать для перемещения опасные, губительные и мертвые места. Идеально также подходили тени. Шагнув в любую из них, я мог исчезнуть или появиться. Но я изгнал из себя тьму, а значит, перемещаться с ее помощью больше не выйдет. Бесило то, что ее инстинкты я тоже потерял, и тем самым стал уязвимее. Насколько, пока не ясно. Сделал медленный вдох, и со всем этим я разберусь позже. И с причиной, по которой мне пришлось так поступить, тоже. Достал из кармана камень времени. Теперь перемещаться придется так, как это делает старик-провидец. Усмехнулся и бросил маленькую сферу под ноги, произнося намерение. У черных скал ледяного утеса я надеялся услышать тихий шелест волн. Это море было единственным кусочком Авенты, до которого пока не дотянулось проклятие, что захлестнуло и умертвило все на своем пути. Ирония была в том, что называлось это море ледяным из-за своих холодных густых волн. Шагнул еще ближе и замер. Вместо шипящих волн бурного моря я видел льдины, устилающие горизонт, кривые и толстые. У берега они налезли друг на друга и торчали уродливыми кусками. И никакого шума, только кладбищенская тишина. Нет смысла отрицать, что это конец. В Авенте не осталось и песчинки, чтобы ее не тронул мороз. Я отошел от края и запрокинул голову к небу, черному и безучастному. Наверное, я хотел ответов, хоть раз, и не намеками джиннов. Мысли тут же вернулись к иномерянке, которая сейчас под охраной в форте. Все так, как предсказали хранители черты. Способности девчонки проявились, значит, она та. И как только она проснется, я обязательно выясню, что она такое. Пока форт мирно спал под мерцающим покрывалом инея, единственным местом, где горел свет, были окна моих покоев. Спать я не собирался. Хотелось скорее прижать Лию к стенке и узнать правду. Кто она? Откуда взялась? Какую опасность несут ее крылья? Последним я даже не сомневался. Камин лениво потрескивал, освещая пространство. Я подошел, вытянул ладони вперед. Много лет назад, когда я переехал в форт, мне сразу же приглянулся верхний этаж. Здесь было достаточно места для кабинета и библиотеки в одном пространстве. Нашлось даже место для кровати. Тогда я и не думал, что львиную долю своего времени потрачу именно на книги. Читая старые хроники, художественные изложения, статистики, я не терял надежды отыскать намеки на причины катастроф, что одна за одной настигали наш мир. Мой мир, мир моих родителей и брата. И все тщетно. Прошелся вдоль окон с толстым слоем обледенелого снега и остановился. Даже наполненные магией стены форта уже не согревали. Верхнюю одежду носили все время, чтобы согреться. Но как так вышло, что и Третьемирье, и Сора остались нетронуты? И иномерянка и та постоянно жалуется на холод, потому что привыкла к естественной погоде. У черты, прямо за спинами джинов, я прекрасно вижу плодородную и зеленеющую природу Сорры. Одни только запахи, легкие, вкусные, сладкие, добивают. Обернулся и заметил коробку с дворцовой печатью. Правитель раздавал гостям угощения и зачем-то вручил их мне. Поднял крышку, и края коробки тут же упали под массой рассыпавшихся по столу фруктов. В середине лежал тонкий драгоценный нож с символикой дворца, волны и жемчуг. Настроения есть созданную остатками магии еду у меня не было. Хотя кое в чем Лекс не прогадал. Из всех доступных явств я предпочитал фрукты. Он смеялся, говоря, что такие вкусы идут вразрез с моим даром и занятиями. Я снова глянул на матовые ягоды винограда, блестящие, словно отполированные яблоки, и небольшие плоды абрикосов. Поднял фрукт к губам, вдохнул и ничего не почувствовал. У магической еды не было запаха, как и у магических цветов. Прекрасные картинки, утоляющие только маленькую часть потребности. А когда в Авенте зацвела сирень, запах незамысловатых фиолетовых гроздьев пропитал собой всю округу. Настоящий запах, который отравил надежду внутри меня. Надежду на то, что девчонка — просто ошибка, случайность, и судьба Авенты в моих руках. Но нет, она в руках лживой девчонки. К звукам ленивого камина прибавился посторонний шум. Я не двинулся с места, потому что мне не нужно было видеть для того, чтобы знать, кто сюда идет. Шаги. Шаги легкие и торопливые принадлежали Лее. «Как ты сюда пробралась?» «Нечем дышать», — произнесла она, размахивая у лица рукой, будто вот-вот потеряет сознание. «И поэтому ты здесь?» Подошел к ней и отметил, как она обнимает себя руками, при этом живо разглядывая обстановку. «Нет, нет!» — замотала головой она и посмотрела на меня своими большими глазами. Босоногая, тонкая, хрупкая. «Нет, так думать о ней нельзя. За этой внешностью прячется тайна, и я это знаю с самого первого дня. Содержать ее в страхе, чтобы подчинить и обезвредить — вот что я должен делать с иномерянкой». Пришла, наконец, рассказать о себе правду? Пытался и не мог свести с нее взгляда. Мне намного легче сохранять холодный рассудок, когда она меня бесит, а тут стоит, переминаясь с ноги на ногу, даже ковер сбился, покусывает губы. Она снова растерянно помотала головой, рассыпая волосы по плечам. «Я пришла к тебе». Она сделала акцент на последнем слове и посмотрела так, как никогда до этого. Обычно от нее исходит ненависть и вызов, что меня более чем устраивает. А сейчас ее взгляд просящий, ласковый. «Что к черту происходит?» «Продолжай», — ответил с вызовом, но Лея не отреагировала. Словно кошка, она юркнула мимо меня к столику, на котором были рассыпаны фрукты, схватила яблоко и, сощурив в предвкушении глаза, впилась в него зубами. «Фу!» — Тут же выкрикнула она и бросила его на пол, отряхивая руки. «Ты он!» Она непонимающе смотрела то на меня, то на несчастные фрукты. «Все мертвое!» Подошла ко мне и снова повторила. «Все, ты он! Ну как же так?» «Я не знаю, какую игру ты решила устроить». Схватил ее за запястье и прижал к стене, не давая пошевелиться. «Но я не позволю тебе над собой издеваться». «Я не...» — начала оправдываться она. «Я пришла помочь». «Как?» — тут же пригвоздил ее вопросом. «Скажи мне, как ты собираешься помочь?» «Ты меня пугаешь», — дрожащим голосом произнесла она. «Раз не отвечаешь, то и предложить тебе нечего». Отпрянул от нее и ударом распахнул замерзшее окно, впуская густой ночной воздух. Руками уперся в подоконник, всматриваясь в заснеженный горизонт. «Я давно перестал видеть здесь зиму и снег. Я ощущаю только проклятие, которое выкашивает все на своем пути». «Пошла вон!» — небрежно бросил через плечо. «Нет!» — она подошла слишком близко и заглянула мне в лицо. «Ты не прав. Я могу?» «Можешь что? Изгнать вечную зиму? Растопить воды? Пробудить зверей, что не покидают своих убежищ, потому что погибли? Можешь вернуть этому миру и его людям магию?» Каждым новым вопросом я заставлял Лею пятиться. Она буквально отскакивала от меня, нервно глядя под ноги. «Что же ты замолчала?» «Мне нужно начать с другого», — тихо ответила она, пряча взгляд. «С чего?» — не унимался я, теряя терпение. «С тебя!» Ее тихий голос почти заглушил ветер, что бушевал за окном, но я прекрасно все расслышал. «Все время в форте ты вела себя как полоумная, а теперь как блаженная». «Джинны сказали правду», — проигнорировав колкость, ответила она. Конечно же, я понял, что она имеет в виду, только это было фальшью. После стольких дней борьбы она вот так пришла ко мне и предлагает себя. «Сказали», — кивнул, расслабляясь. «Чтобы она не задумала, ей меня не обмануть и не переиграть. Твой истинный облик — это всего лишь крылья, так?» — небрежно поинтересовался я. «Нет», — она задрала подбородок. «Это не просто крылья». Вот теперь она снова похожа на бешеную иномерянку, и нечего было строить из себя святошу. «Что еще?» — спросил, считывая ее реакцию. «Мои крылья! Это!» Она срывалась с места и захлопнула открытое окно, так и не договорив. На обратном пути, проходя мимо стола с фруктами, она взяла тонкий нож и ловко спрятала в складках платья. «Умница! Пусть продолжает делать ошибки в таком же духе. Может, пророчество джиннов заключается в том, что я сначала на ней женюсь, а потом убиваю, и таким образом Авента возродится?» «Было бы отлично». «Но что твои крылья?» — спросил, когда она снова встала напротив. «Ты мне не веришь, по глазам вижу», — с вызовом бросила она. «Я скажу, но с одним условием». «Условие? Интересно, заколоть меня ножом для фруктов — одно из них? Хорошо, я слушаю». Лея не ответила, но ее взгляд устремился в сторону кровати. Сама она заметно смутилась. Ее лицу очень шел румянец. «Ты хочешь, чтобы мы переспали?» «Не так!» — с обидой в голосе ответила она. «Я хочу... Нам надо!» Помотав головой, Лея наконец сказала. «Заняться любовью!» Ее слова тут же оплели меня, словно липкая паутина, и если бы не нож в платье, я бы сгреб ее в объятия и взял, не доходя до кровати. Но скорое предательство прекрасно отрезвляло. И я хотел ее игры, хотел посмотреть, на что она способна и как далеко пойдет. Предложить мне себя, чтобы потом в самый подходящий момент вонзить тонкий нож в самое сердце, я позволю ей это сделать». Не стану отбирать оружие и вдоволь напитаюсь ее телом, а когда она решит атаковать, то наконец узнает, что меня нельзя убить. Это за нее уже сделали. Лея взяла меня за руку и, пряча робкую улыбку, повела за собой. Лгунья. Так и хотелось одернуть ее и наказать за то, что ее по-настоящему радовал шанс прикончить меня. «Только прошу, не торопись», — еле слышно прошептала она, останавливаясь у края постели. В ответ я кивнул и мягко притянул ее к себе. Торопиться я не собирался. Это дурной тон, особенно когда тебя пытается соблазнить обманщица. Собрал рассыпавшиеся пряди в кулак и заглянул ей в лицо еще раз. Ресницы слегка опущены, взгляд блестящий. Губы красные, припухшие, потому что она вечно их теребит. Только смотря на них, я думаю совсем о другом, совсем. «Я дам тебе полную свободу», — сказал, чувствуя, как ее быстрое дыхание щекочет кожу. Даже обтянутая платьем грудь вздымалась высоко и хаотично. Что ее так взбудоражило? Возможность меня убить? Можешь сделать все так, как хочется тебе. С этими словами я устроился на кровати полулежа и не сводил с нее взгляда. Камин, что находился справа, слишком красиво освещал черты моей жены, убийцы. Широко раскрытые глаза пылали медовым цветом, влажные губы вздрагивали, красивые формы подчеркивались тугим платьем. Взгляд упал ниже, на тонкую талию, округлые бедра. В разрезе тяжелой ткани виднелись стройные длинные ноги. Да и девчонки из Третьемирья, у нее была слишком притягательная внешность, слишком красивая, своей невиданной в Авенте ядовитой красотой. «Мне нужно раздеться, да?» — нервно спросила она. Это было очень талантливой игрой. «Не обязательно», — подыграл я. «Ты тоже не будешь раздеваться?» «Можешь сделать это сама. Ведь если я буду раздет, метиться в сердце будет легче». Она промолчала и, выдохнув, будто до этого собиралась с мыслями, развернулась ко мне спиной. Тонкая рука взмыла вверх. Лея перекинула волосы вперед, обнажая тонкую спину. А дальше произошло то, чего я совсем не ожидал. В полумраке блеснул тот самый тонкий нож, и она начала разрезать им ленты шнуровки на спине. Темно-синие кусочки атласа опадали на пол один за другим, а затем пышным облаком на пол опустилось и платье. Последним упал нож. «Нечем было дышать», — пожала плечами она и повернулась ко мне лицом. «Мода не оправдание, чтобы так мучить девушек». Я был готов рассмеяться и, наверное, так бы и сделал, только к этой минуте желание окончательно застелило рассудок. «Ты прятала нож, чтобы разрезать платье?» Я подозвал ее к себе жестом. «Глупо, да?» Она сцепила перед собой руки и начала заламывать пальцы. «Я не знала, как тебя попросить, и ты выглядел злым». «Словами». Почти прохрипел я, сгорая от ее вида. Это было еще хуже, чем если бы она была голой. Грудь, талию и бедра обтягивал тонкий шелковый корсет или что-то похожее на него, потому что в женской одежде я не разбирался. Эластичная ткань обнимала, подчеркивала и дразнила. Шелк сливался с оттенком ее кожи. Я снова подозвал ее к себе рукой, и она послушалась. Опустилась на кровать и пододвинулась ко мне. Ждать я больше не мог. Подхватил ее и навис сверху. «Лея!» — не удержался и провел губами по мягкой коже ее шеи. «Ты должна рассказать мне про свои крылья». «Мои крылья — это жизнь!» — негромко, но твердо ответила она. В ее словах не было стеснения или робости. Наоборот, отчетливо слышалась сила. «С крыльями разберусь позже, с ее странными ответами тоже. А сейчас?» Она больше ничего не сказала и принялась робко изучать меня руками, дразня, призывая желание, и я ответил, сорвав с нее все, что мешало почувствовать мягкую и нежную кожу, и бросил в сторону. Она всхлипнула от неожиданности и растерянно посмотрела мне в глаза. Где-то на задворках промелькнула, и тут же исчезла мысль о том, что это ее первый раз. Прильнул к ее шее, провел губами. Меня сжирала ярость и ослепляло возбуждение. Сердце бешено разгоняло кровь, пульс стучал в висках. Руки скользили по ее телу, сжимали бедра, притягивали ее все ближе. «Хочу сделать свои, заклеймить, испробовать!» Слезал сладость с ее ключиц и то же самое сделал с красивой, полной грудью. Лея дрогнула и прильнула еще ближе. «Хочу!» Убить ее, чтобы не дышала, чтобы не было никаких крыльев. Тьма оставила след в моей душе, и даже в эту секунду я ощущаю ее голод, и, что хуже, я разделяю его. Эти мысли отравляют, и я прячу их достаточно далеко, чтобы ничего не мешало мне утолить тот незнакомый голод, что во мне вызывает Лея из Третьемирья. Я снова втянул ее запах, притянул обнаженные бедра и провел между ними ладонью. «Ты он!» Она что-то говорила, но я не хотел ее слушать. И не мог, потому что до боли ее хотел. Накрыл ее губы ладонью, чтобы молчала, и потянулся к своей одежде. Последней различимой мыслью было то, что если я не войду в нее прямо сейчас, то сойду с ума».